Глава третья. Я поступал по собственному разумению, решив действовать по обстоятельствам, которые, кажется, в последние полчаса начали захватывать инициативу, положив на лопатки и разум, и логические расчеты. Алексей Пехов. События происходят в это же время и в том же месте. Будь Александр Дмитриевич в своем кабинете в момент пламенной речи Николая, и он бы непременно поддержал своего государя, от и до, от начала и до конца. А для профилактики погнал бы англосаксонских мудаков обратно в их Лондоны и Парисы хорошими такими русскими подсрачниками. Ну и для пущей убедительности парочку делегатов расстрелял бы ко всем чертям. Вот прям на месте. Чтобы гостям за Бугорным хорошенько запомнилось. Ну а их хозяева из английских, французских и каких там еще правительств крепко намотали себе на ус, так как раньше было... отныне больше не будет никогда. Но у Протопопова были свои не менее важные дела, потому как министру внутренних дел следовало действовать на опережение и учитывать присутствие внутреннего врага. Взять инициативу — это здорово, но это только полдела. Завладев инициативой, необходимо установить полный чуткий контроль над ситуацией, иначе кровью и потом добытое преимущество можно легко потерять, причем так же быстро, как им завладел. Поэтому следующие шаги Протопопова оказались нацелены на то, чтобы бить врага и желательно в логове супостата. Для этого министр собрал небольшое экстренное совещание из доверенных себе лиц, позвал Федьку Каланчу, Павла Григорьевича Курлова, лидера правых Сан Саныча Римского-Корсакова и директора спортивного общества «Динамо» Пашку. Предстояло обсудить ряд важнейших вопросов, не терпящих отлагательства. «Павел Григорьевич, с вас начнем». Живо начал Протопопов, обращаясь к генералу. «Задача у вас следующая, милостивый государь». «Слушаю внимательно, Александр Дмитриевич», — охотно откликнулся Курлов. «В течение часа, а то и половины часа, необходимо сформировать две боевые расстрельные группы по 5 человек каждая. Больше не нужно. Нам важно сохранять оперативность. Группы следует вооружить и проинформировать о поставленных задачах. Каждой группе выделить свой автомобиль». «Какие задачи перед ними ставить?» — уточнил Курлов. «Верхушку либеральную пострелять, стало быть?» «Проникнуть в здание, где заседают исполнительный комитет Земгора и ЦВПК. На месте стрелять, гадов!» — отрезал Протопопов. «Кого именно стрелять?» — опять уточнил генерал, который предпочитал уяснять все на берегу и действовать строго по предписанию. «А кого застанут, того и стрелять!» — сказал Федька Каланча, злобленно улыбаясь. «Правильно говорю, Александр Дмитриевич, посыл верный. Мы ведь в открытую воевать начали, и пленных теперь не берем». «Правильно, Федя, быстро соображаешь», — министр не колебался. «Мочить всех без допросов, следствия и суда. Сейчас с ними нянчиться — это определенно лишнее. Поэтому церемониться мы ни с кем не будем». «Годно, мне уже нравится», — заверял Каланча. «Жаль, не моя задача». «Заверяю, что с нами тоже церемониться не станут. Если такой шанс у них выпадет, будут стрелять насмерть. Поэтому, Павел Григорьевич, не сомневайтесь, а как положено генералу выполняете». Курлов спорить не стал, хотя определенно смутился такой категоричности Александра Дмитриевича, всецело поддерживаемого Каланчой. Но то понятно. Федька бандит и кровожадный. Как так без разбора честной народ стрелять на повал? Принялся растирать лоб тыльной стороной ладони до красна. «В такой час случайных пассажиров там днем с огнем не сыскать», — объяснил Протопопов, видя смущение генерала. «Только всякая мразь, которая на чужом горе разжиться хочет. Та головы поднимает и выползает на поверхность, а честный народ по домам сидит. Так-то в столице комендантский час, Павел Григорьевич. Поэтому уж соизволь мрази такой головы поотстреливать». «Наверное, ты прав, Саша. На чужом несчастье счастья не построишь», — Павел Григорьевич вздохнул. «Выполним приказ. Я займусь и прослежу. Группу сформирую в кратчайший срок». «Хорошо, что ты это понимаешь», — министр похлопал генерала по плечу. «Выполняй». Далее Протопопов добавил, что помимо задачи порешать вопросы с ЦВПК и Петроградским исполнительным комитетом Земгора, необходимо вскрыться на всех промышленных предприятиях, прежде всего оборонных. Эта задача предназначалась Федьке Каланче. «Сколько их там?» — уточнил Александр Дмитриевич у бандита. «Твоих ребят». «Как приказано было, по одному на участок производственным мастером. Мои ребята успешно контролируют бывших тыловиков». «Хорошо, пусть выявляют тех, кто выступает против нормы, внедряемых со стороны Министерства инициатив», — распорядился Протопопов. К завтрашнему утру таких на предприятиях оставаться не должно. Прям там их подлюк мочить, в цехах, в смысле? В цехах не надо, мало ли народ вступится за беспредел, наши действия примет. А нам на ровном месте восстание не нужно стряпать, покачал головой министр. Смена как закончится, рабочие за проходные пойдут, а особо разговорчивых агитаторов под белые ручки и к стенке. Ну а там либо дурь выбейте из товарищей, либо кончайте на месте, все понятно? «Понятно, Александр Дмитриевич», — кивнул Каланча. «Дайте мне день, и на заводах не найдется несогласных, гарантирую». «Мне что делать?» — уточнил лидер правых Александр Александрович, уже сгорая от нетерпения. Такие любопытные задания сторонникам озвучивались, не хотелось оставаться в стороне. «Вы немедленно распространите пленки с думского заседания по кинотеатрам Петрограда и обеспечьте их бесперебойный показ». Фильмы уже должны быть изготовлены нашим министерством синематографии. Все, что в кинотеатрах должно идти, с показа снимаете, пусть крутят заседания нон-стоп. И да, обеспечьте стопроцентную посещаемость. Не знаю, баннеры, плакаты готовьте, но мне нужен ажиотаж на каждом сеансе, чтобы в зале не оставалось свободных мест, даже в проходах. Пусть народ у друг дружки на голове сидит. А как же комендантский час? Снимите, все, кто нарушает, уже вскрылись. «Сделаем обязательно, а если кто...» Сан Саныч плечами пожал с придурковатым видом. «Но если кто возмущаться начнет, за прогрессивный блок выступит или что-то увидит с такими, что надобно делать?» «Мочить таких, Александр Александрович, это предатели Родины». «Принято». «Выполняйте». Протопопов обернулся к своему бывшему телохранителю. «Вы теперь, Павел Михайлович». «Кого нам мочить?» — встрепенулся директор «Динамо». «Мочить больше никого не нужно пока что. Вот организовать немедленные поставки продовольствия в столичные магазины, озаботьтесь, пожалуйста, и возьмите под свой личный контроль и ответственность. Именно с «Динамо» будет спрос, это первоочередно и важно», — заверил Протопопов. «И да, сделайте так, чтобы в магазинах на прилавках продовольствие торговалось по доступным ценам. Нам нужен лояльный горожанин, и нужно дать народу прямо понять, что хорошо станет только в том случае, если у руля останется прежняя власть». И что мразь не способна навести в нашей стране порядок, да и не хочет этого. «Это пожалуйста, Александр Дмитриевич, деньги на фиксацию цен в магазинах из фонда брать?» «Из него самого», — кивнул Протопопов. «Вопросы, милостивые государи, пожелания? Говорите сейчас, потом не до того будет». Вопросов не оказалось, как и пожеланий. Тем лучше. Протопопов громко захлопал в ладоши «за работу», и все четверо отправились выполнять вмененные им распоряжения. Работы впереди непочатый край. Александру Дмитриевичу хотелось верить, что выданные приказы принесут необходимый результат. Следовало максимально обезглавить и обезвредить врага, прежде чем к нему придет подкрепление в виде воинских частей. В идеале уничтожить под корень, по крайней мере, в столице. Понятно, что те же представительства ВПК имеются как минимум в 73 городах по всей России, и задавить их разом не выйдет. Но главное сейчас нанести уничтожающий удар по центру и не дать времени общественникам отреагировать на происходящее. Протопопов понимал, что вести о разгроме генерала Крымова и провале генерала Алексеева могли уже добраться на фронт и там взбудоражить умы настроенных революционно генералов. Чем это в конечном итоге обернется, вот так просто не предскажешь. Но вполне может статься, что часть офицерья двинет свои части под Петроград, кто под предлогом помочь Алексееву, кто под предлогом защитить государя. Предлоги могут найтись разные, но каждый пойдет для удовлетворения собственных амбиций, только и всего. Тем более вояки прекрасно осознавали, что стоит общественникам потерять свое прежнее безграничное влияние, и вскроется множество ненужных подробностей, переписок, планов, которые заживо похоронят генералов во время последующих чисток. А в том, что они последуют, чистки, сомневался только дурак. Только вот дураков среди врагов Министерства внутренних дел не водилось. А приструнить генералов можно лишь в том случае, если по прибытии в Петроград они не обнаружат других альтернатив в службе у царя. Либо однозначно поймут, что эти самые альтернативы приведут их к куда большим проблемам и последствиям, чем служба и сохранение присяги. Короче, с какой стороны ни подходи, требовалось устранить конкурентов и максимально зачистить ЦВПК и Земгор. Члены небольшого импровизированного совещания при министре удалились, но Протопопову предстояло провести еще одну экстренную встречу с генералом от инфантерии Келлером. Там прямых распоряжений выдать не получится. Федор Артурович, если и подчинялся кому-то, то даже не столько государю, сколько делам присяги и собственным представлениям о чести. Однако присутствие боевого генерала развязывало руки. Требовалось понять, какой интерес вынашивает Федор Артурович и как можно направить его начинание соосно с начинаниями самого Протопопова. Федора Артуровича удалось застать в приемное здание Министерства внутренних дел. Там он отдавал распоряжения своим офицерам, посылал разведотряды на подступы в Петроград, караульных на железнодорожные вокзалы, ближайшие станции и телеграфы. Другими словами, как и Протопопов, генерал не терял время почем зря и понимал, что на столкновении у здания министерства ничего не закончится. Поэтому ближайшая его задача — установить полный контроль над средствами связи и путями сообщения. «Федор Артурович», — позвал взмыленного генерала Александр Дмитриевич. «Я?» — отозвался генерал. Протопопов подошел ближе и протянул Келлеру руку для рукопожатия. «От лица правительства и от тебя лично выражаю вам глубочайшую признательность и благодарность. Не сдюжили бы мы без вас». «Служу России», — отчеканил Федор Артурович. Признание министра явно пришлось ему по душе. «Доблестно служите, ваше сиятельство. Но перейдем к делу, с вашего позволения». Федор Артурович закивал, покрутил ус. Келлер был, конечно, настоящим русским богатырем. Огромного роста, внушительной комплекции и недюжинной физической силы. Смотрел генерал на Протопопова сверху вниз, будучи на две головы выше министра. Примерно вот таким был некогда наш герой во времена своей молодости в предыдущем теле. «Как допустили-то, Александр Дмитриевич, такой бардак?» — сухо спросил он. «Вашу ведь компетенцию вверено, как проморгали». «Допустили по дурости», — признал Протопопов. «Теперь вот исправляемся, главное ведь ошибку заметить вовремя». Келлер снова кивнул, посерьезнел разом. «Как государь?» «Государь беседует с иностранными делегациями из Лондонов и Парижев». «Императрица, дети?» «Высланы из Петербурга в безопасное место и надежно защищены». Келлер не стал уточнять, куда отвезли царскую семью. И правильно. Чем меньше людей знает о местоположении царской семьи, тем спокойнее. Неизвестно еще, как повернутся события в Петрограде и к чему это может привести. А полагаться на то, что местоположение царской семьи не будет выдано под пытками, просто бравада. Под пытками ни один не устоит, и язык развяжется. «Понятно, Александр Дмитриевич. Я полагаю, что у вас имеется четкое представление о том, как ситуацию спасать», — осведомился генерал от инфантерии. «Я человек военный, политически мыслить не способен. Да мне и незачем, на то вы и государь есть. Но со всей серьезностью уведомляю вас, что предчувствую, что на сегодняшней бойне с уссурийской дивизией ситуация не закончится. Помимо мерзавца и клятва преступника Крымова есть другие недовольные. Потому я первым делом распорядился контролировать выезды и въезды Петрограда и всяческую коммуникацию с фронтом. Но поверьте моему опыту, этого недостаточно для полного контроля». «Я вам верю», — охотно ответил Александр Дмитриевич. «Если дошло до того, что Алексеев вводит войска в Петроград под совершенно надуманным предлогом, то такие же надуманные предлоги будут возникать тут и там в умах предателей. И далеко не все захотят сохранить в такой ситуации верность присяге, когда получат от офицеров приказ. Вот эту подвешенную ситуацию, которая создалась, должно конкретизировать в кратчайший срок. Нужны меры, милостивый государь, политические». Протопопов понимал, о чем говорит генерал. Государю предстояло выступить с заявлением, что в столице полный порядок, что положение сложное, но контролируется законной властью и прочее, прочее, прочее. Так можно было предупредить выступление на Петроград хотя бы той части солдат, кто действует во имя благих побуждений. Проблема в том, что такое заявление могло потушить вспыхнувший огонь в сердцах горожан, но одновременно оно же заставит общественников принимать более кардинальные меры, потому что тогда им придется искать другие работающие способы. «Я хоть и говорю сейчас без разумения на то Николая», — начал Протопопов, «но чувствую и вижу, что с некоторыми решениями нельзя тянуть. Они аварийные и безотложные». «Так, слушаю. Какие же?» — подобрался Келлер. «Нам необходимо в кратчайшие сроки подготовить Петроград к штурму», — холодно заявил Протопопов. «Сейчас за той дверью...» — Александр Дмитриевич кивнул на закрытые двери личного кабинета выше по коридору, где в эти минуты проходила союзническая конференция. «Там будут приняты непопулярные решения для части буржуазии, дворян и всех тех, у кого любви к родине не осталось даже на грош». «Это какие же?» «Государь сделает Россию-матушку снова великой страной, и мы не имеем права позволить, чтобы эти планы были сорваны кучкой мерзавцев, пусть и имеющих за своей спиной поддержку армии». «Часть армии, на минуточку, попрошу подбирать слова». Келлер высоко вскинул подбородок. «Что нужно делать, уважаемый? Давайте сюда конкретику». «Как я вам и сказал, сейчас должно готовить город к штурму в самый кратчайший срок. С этим вы, генерал, справитесь куда лучше моего, и полагаю, что в этом вас целиком и полностью поддержит господин Хабалов». «Сделаем», — подтвердил Келлер. «С Хабаловым мне уже довелось повидаться, и настроен он положительно. Вы правы». «Это не все», — мягко добавил Александр Дмитриевич. «В течение ближайшего часа мои люди начнут наводить порядок в ЦВПК, Земгоре и на промышленных предприятиях. Необходима жесткая чистка общественников в столице, и мы не станем откладывать с подобного рода мерами». «Поддерживаю. Гада надо давить сразу», — сказал Келлер. «Однако существует вероятность, что в ситуацию попытаются вмешаться радикалы и воспользоваться ей для укрепления собственных позиций. Когда кто-то теряет место, кто-то это место занимает». «Свято место пусто не бывает», — согласился Федор Артурович. «Что вы предлагаете?» «Так вот, наша задача — уничтожить и тех, и других», — сказал Протопопов. «Господа Глобачев или Васильев предоставят вам списки негодяев, и я предлагаю применять в их отношении жесткие меры. Петроград должен вздохнуть полной грудью без большевиков, меньшевиков, межрайонцев и прочей гнили». «Разумно, хотя стоит признать, что непопулярно, но военное время требует военных же мер». «Убивать на местах их не нужно, но каждого из них следует схватить и посадить на замок. Нам нужно восстановить показательные публичные казни вплоть до 7 преступников, и уже задача моего ведомства — вынести этим подлецам обвинительные и смертельные приговоры. Мы как раз подготовим почву и соберем доказательства вины». Федор Артурович задумался, взвешивая задумку министра внутренних дел, а потом протянул руку Протопопову. «Поддерживаю, Александр Дмитриевич. Пора наводить порядок на русской земле жесткой рукой. Давно пора». Протопопов внимательно посмотрел на Келлера, все еще крепко сжимая руку генерала. «Давайте послужим Отечеству, ваше сиятельство». На этом министр внутренних дел и генерал от инфантерии разошлись кто куда. Кое-чего Александр Дмитриевич не сказал Федору Артуровичу. «Не сейчас, не поймет». Но следующим приказом, который Протопопов будет запрашивать у царя, станет полная отмена проходимой в стране мобилизации.